Забавно, но что нам это дает, и какие мы можем сделать из этого выводы? Поинтересовался я, а дракон его знает, честно ответила Алиса, но странно как-то получается. Повар перед самой смертью видел близкого ему человека, которого видеть никак не мог. Когда человек видит то, чего видеть на самом деле не может, гипноз, неожиданно осенило меня, а ведь точно, это может быть гипноз, обрадовалась Алиса. Как же я раньше об этом не подумала, нашла чему радоваться. То есть, это чудище гипнотизировало своих жертв, чтобы они не убегали, продолжила она нить моих рассуждений. Тогда непонятно, почему тот низший в тюрьме видел его настоящий облик. Я пожал плечами, а куда ему было убегать-то? Логично, согласилась она, как все гладко получается. Гладко-то гладко, но уж больно страшно. Меня невольно передернуло. Если эта тварь может заставить тебя думать, что перед тобой твой друг, и спокойно напасть, то у нас серьезные трудности, закончила за меня Алиса. Можно подумать, до этого у нас трудностей не было. Трудности, трудности, а ведь Алиса сидит сейчас рядом со мной на кровати. Даже не сидит, а практически лежит. Ливрея так соблазнительно очерчивает контуры ее фигуры. О чем я думаю? О чем ты думаешь? Спросила меня Алиса, подозрительно вглядываясь в мое лицо. Да так, смутился я, думаю о проблемах насущных. Ясно. Она неожиданно опомнилась и одним быстрым движением вскочила с кровати. Ладно, пойду я, у нас сегодня очень много дел. И не говори, согласился я, наблюдая за тем, как вампирша пятится к двери. Первым делом нужно навестить Невилла. Да, Алиса остановилась на пороге. Виллис обещал вспомнить что-нибудь про этот твой фонтан судьбы. Так что обязательно зайди к нему сегодня после обеда. Виллис, это тот старик что ли? Да что он может вспомнить? Нет, если Алиса просит, я, конечно, зайду. Алиса, ага, уже ушла. Я с тоской посмотрел на то место, где она сидела еще минуту назад. Бред какой-то. Я откинулся на кровати и достал из-под подушки дневник. Как бы мне узнать более подробную информацию о видениях? Сегодня я летал над городом и наблюдал за передвижением зараженных крыс. А потом появился этот ремесленник. Неужели кто-то еще использует магию драконов? Может быть, это те самые дети дракона? Вроде бы довольно логично. Дракон подери этого сумасшедшего ремесленника. Мало того, что почерк у него далеко не каллиграфический, так он еще и оглавление в дневнике не предусмотрел. Приходится читать все подряд, причем каждую строчку перечитывать по несколько раз, вертя ее то так, то эдак и с трудом переводя его каракули на человеческий язык. Этот псих наверняка написал что-нибудь о фонтане судьбы, ведь он стоит в его доме. Вот только как бы мне найти эту запись? Все написано в разнобой, причем довольно-таки старомодным и уж больно патетичным языком. Скрипнула дверь и в дверном проеме показалась физиономия Чеза. «Не спишь?» – прохрипел он. «Поспишь тут с вами?» – недовольно пробурчал я. Чез вломился в комнату и рухнул на стул. «Не знаю, как насчет меня, а вот с предыдущим посетителем, думается, ты был бы не прочь это поспать». Я схватил подушку и бросил ее в Чеза, но он успел поставить воздушный щит. «Давай, вставай уже». Он поднял с пола подушку и кинул мне обратно. «Ты ведь еще не в курсе последних событий». «Каких событий?» Насторожился я. «Одевайся, сам сейчас все увидишь». Алиса уже побежала смотреть. Заинтригованный Чезом, я в мгновение ока скатился с постели и надел ливрею, с легкостью справившись со всеми веревочками и застежками. Времена, когда я тратил на одевание нашей специализированной одежды долгие минуты, остались далеко позади. Теперь весь процесс занимал лишь несколько секунд. Мы спустились вниз и прошли через пустующий холл. Странно, вчера мы оставили в нем двоих низших вампиров со строгим наказом не отходить от ценного кактуса. Он вывел меня на крыльцо и широким жестом указал на разведенный друидами садик. «Любуйся». По небольшой полянке чуть ли не на карачках ползала Алиса в компании двоих низших вампиров, оставленных на ночь охранять фонтан судьбы. «Это что за массовое сумасшествие?» «Да ты не на них, ты на полянку повнимательнее посмотри», — объяснил мне Чез. Я послушно присмотрелся. Поляна как поляна, только трава почернела местами, как будто здесь кто-то костры жег. «Ничего не понимаю», — честно признался я. «Сейчас тебе все объяснят», — успокоил меня Чез. «Эй, Даркин, подойди сюда. О, и наш вампирский друг здесь, а я его так сразу и не узнал. Странно, вроде бы мы его не оставляли в охране. Впрочем, он старается успеть везде, где только можно. Иногда мне кажется, что успешная работа патруля его волнует даже больше, чем нас самих. «Привет, Зак», — энергично поздоровался Даркин. «Ты уже слышал о нападении?» «Нападение, ага, еще не слышал. Мне кажется, или он усмехнулся, все-таки тяжеловато общаться с низшими вампирами. Кожаные маски тщательно скрывают, какие именно чувства отражаются на их лицах. Рассказываю», — продолжил вампир. «Ночью мы пришли, чтобы сменить охрану и застали очень интересную картинку. На этой самой поляне резвились крысы. Много крыс, десятки, если не сотни. Ну, не то чтобы резвились, скорее, пытались пробраться в проклятый дом, а окружающие кусты и магическая защита дома активно им препятствовали. Кусты, кажется, за одну ночь я сильно отстал от жизни. А ты думал, друиды зеленые сады здесь просто так развели?» Чес откровенно издевался. Видимо, ему доставляло искреннее удовольствие видеть мою удивленную физиономию. Я внимательно присмотрелся к кустам, какие-то они немного помятые и обгоревшие. Они хватали крыс ветками и душили, пояснил мне Даркин. А утром, когда вышло солнце, все крысы сгорели, вот и кустам тоже досталось. Ага, и черные пятна на траве тоже от крыс, догадался я. Да, это уже защита дома постаралась. Я не очень понял, но по-моему крыс останавливала какая-то невидимая стена, а потом они к ней прилипли и провисели аж до самого рассвета. Между прочим, со стороны все это действо смотрелось очень забавно. Представляю, особенно, если крыс было так же много, как вчера в подвале. А ведь в моем видении все черные крысы двигались в определенном направлении. Уж не к нашему ли дому? Я окинул поляну более осмысленным взглядом. Кусты и трава помяты довольно сильно, повсюду чернеют пятна, оставшиеся от крыс. Но что интересно, все это не ближе определенной зоны, круга, очерченного вокруг проклятого дома. А что эти крысы здесь забыли? Даркин пожал плечами. Мы хотели у них спросить, но почему-то так и не решились. Они как бешеные бросались на невидимую стену, да визжали уж больно громко и противно. Если в этом мое видение не ошиблось, то можно принять на веру и все остальное. Выходит, паразитами уже заражены не только крысы. Стоило на секунду отвлечься, как ко мне подлетела Алиса. О чем задумался? Да вот, думаю, что же вы могли на поляне искать такого ценного? Ты же говорил, что Мелиссия просила ей крысу принести для исследований, напомнила Алиса. Вот мы и искали хоть что-нибудь. Крыса. Мы же ее так и оставили на той улице, где произошла стычка с тварью. Ее нес один из вампиров, завернутый в плащ, а куда делся этот сверток, потом ума не приложу. В тот момент мне было совсем не до него. Совсем старый стал, огорченно сказал я, и сел на лестницу. Мы же вчера с Невилом несли крысу, но не донесли, предположил Чес. Я кивнул. Получается, зря мы в этот подвал лазили и Невил зря пострадал. Да все будет в порядке с Невилом, попытался он меня успокоить. И крысу мы еще одну найдем, краше прежней. Тьфу на тебя, отмахнулся я. Вот и я говорю, давно пора завтракать, согласился Чес, легко увернувшись от моего удара. Завтрак, так завтрак. Если честно, мне просто кусок в горло не лез первые минут пять. Потом, конечно, пришлось заставить себя и съесть три порции пирожков. Или четыре. Да ладно, кто считает. Вдоволь наевшись, мы начали обсуждать дальнейшие планы. Кажется, у нас появилась новая традиция – совмещать каждую трапезу с обменом информацией. Учтите, скоро здесь будет не протолкнуться, хрипло напомнил нам Чес. Ну и что? Алиса сосредоточенно вертела в руках последний пирожок с повидлом, будто размышляя, с какой стороны его лучше укусить. Даркин посадит кого-нибудь из своих на прием жалоб. Конечно, согласился мой рыжий друг. Вот за этот самый стол и посадит, так что давайте по-быстрому определимся с делами и разбежимся. Как разбежимся? Удивился я. Нам сейчас нужно держаться вместе. Ну уж нет. Почти одновременно выдохнули Чес и Алиса, посмотрели друг на друга и рассмеялись. А вот мне сейчас было не до смеха. В городе с каждым днем становилось все опаснее и опаснее. Я надеялся, что смогу удерживать друзей рядом с собой. Так будет гораздо безопаснее. Ребят, да вы поймите, эти паразиты, безусловно, очень важны, согласилась со мной вампирша. Но мне нужно кое в чем убедиться, после обеда я полностью в твоем распоряжении. Полностью, автоматически переспросил я и только потом понял всю двусмысленность сказанной фразы. Алиса пренебрежительно фыркнула, на короткий момент превратившись в ту самую высокомерную вампиршу, которая шла по залу золотого полумесяца в белом платье, высоко подняв носик и не обращая внимания на насмешки окружающих. Кажется, я сам не заметил, как немного перегнул палку. «Да, я тоже занят до обеда», — вклинился в опасную паузу Чес. «А сразу после него мы все вместе навестим Невилла. Вообще-то Мелиссия нам сказала до вечера не появляться, Невилл должен как следует выспаться». Она и Наева пыталась выгнать, но наш здоровяк ничего не желал слушать. Друидка быстро поняла, что спорить с ним бесполезно, и смирилась, строго-настрого наказав Викерсу-младшему ни в коем случае не будить брата. «Ты-то чем занят?» – раздраженно накинулся я на друга. «Алиса вела расследование, мы воевали, а ты как вчерашний день провел? Возможно, я слишком резок, но как мне объяснить друзьям, что обстановка действительно напряженная? Я не могу даже толком сказать, почему именно, но я чувствую, что у нас серьезные проблемы, у нас и у всего города. Как мне и было приказано, я разрабатывал отличительный знак огненного патруля». Ничуть не смутился Чес. «Разработал», — заинтересовалась Алиса. «И как он выглядит, увидите», — таинственно улыбнулся Чес. «Думаю, вам понравится. После обеда надеюсь получить пробный образец. Ему бы все в игрушки играть». Невилл пострадал. «По городу бродит тварь-убийца, разносчик паразитов, которые вселяются в крысы людей, а он дурью мается». «Зак», — Алиса внимательно посмотрела мне в глаза. «У тебя очень странное выражение лица. Спокойно вдох-выдох, не нужно злиться. Тебе показалось», — слегка натянуто улыбнулся я. «Ладно, давайте займемся делами». Чес и Алиса отправились по своим чрезвычайно важным делам, а мне все-таки пришлось ненадолго остаться. Низшие вампиры, в отличие от моих друзей, провели вчерашний день с настоящей пользой и разобрались с парой десятков жалоб. Кто-то из нас должен был остаться, чтобы проконтролировать их работу, прочитать написанные ужасным почерком отчеты и даже поговорить с несколькими жителями города. Зачем? Чтобы определить профессиональную пригодность вампиров, конечно же. Даркин заверил меня, что он следит за всеми делами, но ведь и его кому-то нужно проконтролировать. Поскольку мои друзья оказались очень занятыми людьми, точнее человеком и вампиршей, всей этой волокитой пришлось заняться мне. К моему немалому удивлению, вампиры очень неплохо поработали. Жалоб на их действия не поступало и вовсе не потому, что жители были запуганы. Просто вампиры действительно хорошо выполняли свою новую работу и помогали жителям Крайдала. Вот, например, жалобы торговцев на хулиганов, постоянно обворовывающих их лавки. Вампиры отловили 18 воров в течение одного дня. Подробностей в отчете не было, зато давалось подробное описание выражения лица начальника стражи в тот момент, когда к ним привели такую толпу преступников. Городская тюрьма за один день заполнилась под завязку, причем охранники правопорядка не принимали в этом никакого участия. Одно то, что воров привели низшие вампиры, ввергло в ступор половину всего штата стражи. Количество преступлений в Крайдалле за один день уменьшилось почти в два раза, а все потому, что главными правонарушителями были те самые низшие вампиры, часть которых теперь работала на нас. Читая об их успехах, я все больше нервничал. Чес пообещал платить нашим новым работникам жалование раз в неделю, а денег у нас все еще нет. Если из академии не придет никакого ответа и, самое главное, денег, то будет очень неприятно. И вампирам, и нам даже и не знаю, кому больше. А если не обращать внимания на вопрос финансов, то моя идея работала просто замечательно. Расправившись со всеми отчетами, я с удивлением обнаружил, что жутко проголодался. За обедом Даркин любезно составил мне компанию, хотя сам ничего не ел. Наш вампирский друг не переставал меня удивлять, он успевал везде. Лично контролируя процесс приема жалоб, он также следил за всеми сотрудниками, постоянно проверяя качество их работы, причем делал это и днем, и ночью. Даркин явно работал на износ, не жалея ни своих, ни чужих сил. Пообщавшись с ним, я понял одну очень интересную вещь. Даркина сильно волновала судьба низших вампиров, не каких-то конкретных, а всего вида в целом. Он очень долго и пространно размышлял над тем, какое низкое положение в обществе они занимают. Насколько я понял из разговора, Даркин хотел с помощью работы в патруле изменить отношение людей к низшим вампирам, заслужить доверие жителей города. За обедом Даркин снял маску, и у меня тут же возник еще один вопрос, который я так и не решился задать. Что за странные раны у него на лице? Я уточнял у Алисы, любая царапина на вампире заживляется за пару часов, а у Даркина до сих пор выглядит так, будто он их получил всего пару часов назад. К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы поговорить с ним по душам, но пометку для себя я сделал. Нужно обязательно узнать о нем побольше. Откуда он, как стал низшим вампиром и почему его так волнует судьба всего вида? За остальными вампирами я что-то не замечал такой целеустремленности. Даже самые адекватные из них периодически выкидывали такие глупости, что хоть стой, хоть падай. А Даркин мне кажется весьма достойным и умным вампиром. Как бы это странно ни звучало, Алиса и Чес еще не вернулись, а от отчетов я порядком устал. Постоянное мелькание перед глазами кожаных масок тоже не слишком способствовало улучшению настроения, поэтому я решил немного развеяться. Раз уж я обещал Алисе зайти и поговорить с тем стариком, то почему бы не сделать это сейчас, пока у меня есть свободное время. Действие 2. Я шел по базарной улице и наслаждался окружающей меня суетой. Проходящие мимо люди периодически приветливо кивали мне, а некоторые даже здоровались, называя меня по имени. И когда только успели узнать и запомнить, как меня зовут. Как-то непривычно, когда взрослые люди, которые годятся мне в отцы, важно кивают и говорят «наше уважение, господин Никерс» или «приятного дня, господин ремесленник». Честное слово, мне было и приятно, и стыдно одновременно. Мне кажется, я ничем не заслужил такого уважения. А вообще, мне нравится этот город. Странно. Вроде бы провел в Крайдалле всего несколько дней, а уже успел к нему привыкнуть. Наверное, это связано с тем, что за столь короткий промежуток времени произошло очень много событий. А ведь все началось именно с этого ресторана, обладающего столь поэтическим названием «Мечта». В этот раз заведение «Грома» было заполнено почти до отказа, пустовали всего 2-3 столика. За один из них я и присел. Спустя пару минут появился Гром с двумя подносами в руках. Опытный взгляд хозяина заведения тут же заприметил нового посетителя. «Кого я вижу?» – громыхнул он из другого конца зала. «Господин ремесленник, я сейчас к вам подойду». Следя за тем, как огромная фигура Грома легко лавирует между столиками, я невольно поражался его ловкости. Не так-то просто протиснуться между тремя поставленными почти вплотную столами и никого при этом не задеть, а уж с такими габаритами и того сложнее. «Пришли отобедать?» – радостно поинтересовался Громила, подойдя к моему столику. «Мне не хотелось обижать хозяина, тем более мы обещали в ближайшие обязательно посетить его заведение, но я уже успел поесть, да и времени сейчас не было. К сожалению, нет», – честно признался я. «Мне нужно поговорить с вашим новым поваром, это не займет много времени. Вообще-то он занят», – медленно проговорил Гром. «А, ладно, чего не сделаешь для друзей, только не слишком долго, а то посетители разбегутся». «Конечно, сейчас я его позову». Громила добродушно улыбнулся и отправился на кухню. Спустя пару минут из-за ширмы, прикрывающей вход в кухню, появился мужчина. «Минутку, а это точно тот самый вонючий старикашка, гладко выбритый, аккуратно подстриженный, в новой одежде, он стал выглядеть весьма представительно. Морщинистое лицо так и лучилось добродушием, а выцветшие, некогда голубые, а теперь водянисто-серые и мудрые, глаза смотрели на мир с легкой грустью. «Мое уважение», – поздоровался бывший библиотекарь, присев за стол напротив меня. «И мое», – кивнул я и сразу же перешел к делу. «Алиса сказала, что вы можете вспомнить что-нибудь о фонтане судьбы. Я знаю совсем немного», – пожал плечами бывший библиотекарь. «И вовсе не потому, что у меня такая плохая память, просто в книгах фонтан судьбы упоминался только вскользь. Если суммировать все сведения, это артефакт, доставшийся людям в подарок от драконов, уж не знаю, за какие такие заслуги. А что он может делать?» – нетерпеливо спросил я. «Об этом ничего конкретного не сказано. По идее, он каким-то образом может влиять на судьбы людей. Но для того, чтобы его активировать, нужно провести сложный ритуал, который забыли еще до того, как были написаны те книги, которые я читал. А веков 10 назад», — пояснил Виллис. «Да уж, давненько, хотя для Кельмира это уж точно не срок. Больше вы о фонтане ничего рассказать не можете?» Бывший библиотекарь покачал головой. «Увы, наша библиотека была не такой уж и богатой, впрочем, теперь ее нет и вовсе», — он грустно вздохнул. «Честно говоря, я скучаю по всем этим пыльным фолиантам, хранившим знания многих поколений. Устроить бы тебя библиотекарем к нам в столичную библиотеку, пыли там, конечно, нет, но уж книг. Хотя, до той библиотеки, в которой я нашел дневник свихнувшегося ремесленника, ей далеко. Говорят, вы и повар неплохой», — попытался я хоть как-то успокоить старика. «Это ведь тоже хорошая работа». «Да», — усмехнулся бывший библиотекарь. «Кто бы мог подумать, что чтение старых поваренных книг сможет мне когда-нибудь пригодиться. Зато теперь Гром может похвастать таким разнообразным меню. Я смотрю, вы ничего не заказали? Некогда, виновато улыбнулся я. У нас сейчас очень много про КХМ дел. Нужно домой возвращаться. Тут меня осенило. А вы не можете рассказать мне что-нибудь о проклятом доме? Я уже столько о нем сказок слышал. Может быть, вы сможете рассказать что-нибудь более достоверное? Старик улыбнулся. Сказки и только сказки. Зато их очень много и все они невероятно разнообразны. И ни капли истины, хитро прищурился я. Ладно, думается, пару капель я вам нацедить смогу, сдался Виллис. Правда, толку с этого будет не очень много, уж поверьте мне. Бывший библиотекарь немного помолчал, собираясь с мыслями. Когда-то это был самый обычный дом. Не знаю, кто в нем жил раньше, но известен он стал только после того, как в нем поселился ремесленник. Высший, старик непонимающе посмотрел на меня. Ну, какого цвета он ливрею носил, уточнил я. Мне-то откуда знать, пожал плечами старик. Все это происходило задолго до моего рождения, где-то лет 400 назад что ли, и никаких упоминаний в книгах о нем нет. В каких книгах, молодой человек, всплеснул руками Виллис. Это же сказки, кто станет их записывать? Подобные истории рассказывают детям родители, когда хотят как следует напугать. Изверги. Никогда не понимал смысла этих страшных историй, портят детям психику, да взращивают в любимых чадах комплексы. Хорошо, что тетя никогда не рассказывала мне ничего подобного, благодаря этому я вырос здоровым и абсолютно нормальным, с некоторыми поправками, конечно. Значит, тот ремесленник поселился в доме, который впоследствии стали называть проклятым, продолжил рассказ бывший библиотекарь. И почти сразу вокруг него стали происходить странные события. Это все факты. Ремесленник действительно был, и какие-то события вокруг дома происходили, на этом истина заканчивается. Не густо, вздохнул я. А имя ремесленника неизвестно, вряд ли, покачал головой старик. Если он действительно приобрел этот дом, то должны были остаться какие-то записи, но это уже не ко мне. А ведь это мысль. Узнав имя сумасшедшего ремесленника, я смогу навести справки в академии, когда появится такая возможность. Я так понимаю, у вас за это дело тоже стража отвечает? Либо стража, либо городской банк. Копии документов о покупке должны быть и там, хотя это сейчас, а несколько веков назад могло быть и по-другому. Ну, с этим я уж сам разберусь. Мне бы только до начальника стражи добраться, а он уж мне поможет. Родственник все-таки, а не кто-нибудь. Попробую поинтересоваться, задумчиво протянул я. Если вспомните еще что-нибудь полезное, обязательно свяжитесь с нами. Я думаю, вы знаете, где нас искать. Обязательно, кивнул Виллис. Ну, с вашего позволения, я пойду на кухню, а то Грома удар хватит, вон он уже поглядывает на нас из-за стойки. Вы заходите, когда будет время с этой милой девочкой, Алисой, я приготовлю вам что-нибудь особенное. Постараюсь, пообещал я, твердо решив заглянуть сюда в самое ближайшее время. Да и самое главное, никому не говорите о том, чем я интересовался. Это должно остаться между нами. Ясное дело, согласился бывший библиотекарь и отправился обратно на кухню. Все-таки как меняется человек, стоит ему переодеться и привести себя в порядок. А мы с Чизом издевались над Алисой, которая разглядела за лохмотьями и вонью действительно хорошего человека. Нужно будет обязательно перед ней извиниться. Я попрощался с гостеприимным хозяином ресторана и неторопливым шагом направился в проклятый дом. Несмотря на все свалившиеся на нас проблемы, настроение у меня было самое благодушное. Стоило мне выйти из мечты, как меня схватил за рукав какой-то пацаненок лет 8, грязный, растрепанный, в общем, типичный уличный сорванец. Господин ремесленник. Поджидал он меня здесь что ли? Слушаю, может быть, это не очень хорошо, но я уже успел привыкнуть к такому обращению. Поправлять их все равно бесполезно, не поймут. Там убили. Этого-то я и боялся, зараженные паразитами животные стали нападать на людей или тварь опять кого-то выпила. Так что-то я стал слишком мнительным. Нужно успокоиться. Где там-то? Здесь, рядом. Стражники просили вас срочно прийти туда. Минутку, если там уже есть стража, зачем им я? Кто именно послал тебя за мной? Офицер Девлин, быстро ответил мальчишка. Так я и думал. Ладно, веди, согласился я. А куда деваться? Если это действительно крысы или еще кто-нибудь зараженный паразитами, то кроме огненного патруля здесь никто не разберется. Мальчишка побежал вперед, показывая дорогу. Мы углубились в так называемую золотую часть Крайдала. Между прочим, до этого момента я так и не сподобился посетить богатую часть города. Зато теперь я вижу, что домики здесь очень сильно напоминают столичные. Приличные здания, не идущие ни в какое сравнение с лачугами из серебряной части города. Немалых размеров дома были окружены высокими заборами, и почти у каждых ворот стояла охрана. Вскоре мы вышли к довольно дорогому особняку, обнесенному высоченным железным забором. Крыша дома отсвечивала желтоватыми оттенками, и я предположил, что она покрыта специальным составом для улавливания энергии. Значит, в нем живут действительно богатые люди, которые могут себе позволить установку для переработки солнечных лучей. Я с сомнением посмотрел на грязную и порванную одежку ребенка. «Ты уверен, что нам именно сюда?» «Конечно, вас уже ждут», — заверил меня мальчик. «Ну, смотри, готовить боевые заклинания я не стал. Если понадобится, всегда можно создать огненный шарик. А вот воздушный щит я все же сплел. Просто на всякий случай, для спокойствия души». Прежде чем мы успели приблизиться к огромным воротам, навстречу нам выскочил дородный охранник. Одет он был в легкие доспехи не хуже, чем у стражи, а из оружия мог похвастаться лишь коротким мечом. «Господин ремесленник, там вас уже заждались». Да он чуть ли не на колени передо мной бухнулся. Видимо, произошло что-то действительно серьезное. Когда успели-то, не удержался я. Еще пару минут назад я даже не знал, что меня где-то ждут. Ни охранник, ни ребенок моего сарказма не оценили. Меня чуть ли не силком затолкнули в огромные железные ворота и поволокли к дому. Трехэтажный особняк навис надо мной серой громадой, приводя в какое-то напряженное состояние. «Недобрая здесь атмосфера царит. Кого хоть убили-то?» — спросил я охранника. «Вам там все объяснят», — уклончиво ответил он. «Подозрительно как-то все это». Стражник открыл входную дверь и шагнул вперед. Прежде чем последовать за ним, я еще раз проверил подготовленное защитное заклинание. «Если кто нападет, я всегда готов принять удар на защиту, а потом как вдарить». Мы пронеслись через холл с такой скоростью, что я даже не успел толком осмотреться по сторонам. Внутри домик был обставлен в лучших традициях дворянства. Яркие ковры, вазы с цветами, несколько рыцарских доспехов. Перед одной из дверей на втором этаже охранник резко остановился и открыл ее передо мной. «Проходите, господин ремесленник», — любезно сказал он. Я оглянулся в поисках мальчишки, но он успел потеряться где-то по пути, поэтому пришлось идти без него. «Надеюсь, этот парень ничего не украдет, все-таки уличный сорванец в богатом доме». В комнате меня ждали 5 человек. «Приветствую вас», — любезно поздоровался офицер Девлин. Стражник светил начищенными до блеска доспехами в обществе 2 представительных господ. «Конечно, я и попредставительней видал, но, тем не менее, для приграничья они выглядели очень даже неплохо. Еще 2 человека лежали на полу, изображая трупы. Должен признать, они их изображали очень натурально. Вы прислали за мной мальчугана?» Задал я совершенно глупый вопрос, но надо же как-то начать разговор. «Господин Ие», это подал голос один из представительных господ. Вся его представительность сводилась к костюму, вышедшему из моды еще до того, как я родился, и начищенной до блеска лысине. Конечно, здесь, в приграничье, это было верхом куртуазности. А еще у него было такое выражение лица, будто весь мир ему что-то должен, только он еще не решил, что именно. Вот второй господин был менее представителен, потому что у него не было такой шикарной лысины, да и костюмчик явно попроще, как и выражение лица. Я постарался не обидеться на столь неучтивое обращение. «Можете называть меня просто, господин ремесленник», — сказал я нейтральным тоном. «А вы, Теодор Блекс?» — еще более нейтрально представился лысый и худой господин. «Господин ремесленник, мы пригласили вас по очень серьезному делу. Да уж, чтобы скорчить такое брезгливое и недовольное лицо, нужно очень постараться». Я заметил, кивнул я на трупы. Они лежали прямо посреди комнаты лицом вниз. Мужчина и женщина. Вроде бы уже не молодые, но точно так сразу не определишь. Одеты в обычную домашнюю одежду. Мужчина в коричневый костюм, а женщина в синее платье. Надо же, как я стал спокойно к этому относиться. Передо мной мертвые люди, умершие. А мне совершенно все равно. Это ненормально? Да, лысый поморщился. Это мистер и миссис Крей. Прислуга нашла их в таком состоянии час назад. «Мертвыми», — уточнил я. «Это одна из самых уважаемых в нашем городе семей», — продолжил Блекс, не обратив внимания на мой дурацкий вопрос. «И здесь то же самое. самая уважаемая семья. Как мне все это надоело. Всю мою сознательную жизнь тетя твердила о том, что чрезвычайно важно всегда сохранять лицо, что уважение себе подобных – самое главное в жизни. Противно, честно слово, была, вновь встрял я. Да знаю я, что господин ремесленник должен вести себя сдержанней. Но этот тип меня раздражает, как и офицер Девлин. Кстати говоря, они слишком чопорные, тем более для жителей небольшого приграничного городка. Можете называть меня столичным франтом, но эта пародия на настоящих дворян вызывает лишь отвращение. Особенно если учесть, что даже представитель высшего дома не посмеет общаться таким небрежным тоном с ремесленником. Правда, я еще далеко не ремесленник, но и этот лысый не дворянин, а всего лишь удачливый торговец, занявший довольно высокое положение в разросшейся деревне. Кто-то перерезал им горло, сообщил мне офицер Девлин. Они полностью обескровлены, уточнил я. Точно, так я и думал. Теперь меня волнует только один вопрос. Кто их убил, тварь или одна из бешеных крыс? Больше вариантов, наверное, нет. Вы хотите, чтобы я нашел убийцу? Да, мы хотим, чтобы вы нашли убийцу. В голосе лысого прорезались раздраженные нотки. Пострадала очень уважаемая семья. Их дом оснащен новейшими охранными заклинаниями, и мы очень обеспокоены тем, что убийца смог сюда проникнуть. Интересно, что он понимает под новейшими охранными заклинаниями. Кто их здесь мог установить? А мы это, простите, кто? Мы представители компании, занимающейся охранными заклинаниями, пояснил лысый. Его молчаливый дружок согласно кивнул. Ну, тогда все понятно. Ребята облажались, и теперь хотят хоть как-то сохранить лицо, найдя убийцу, с моей помощью. «Так что там с вашими охранными заклинаниями?» – спросил я, осматриваясь по сторонам. Комната служила чем-то вроде кабинета, один стол, пара кресел, да стеллажи с книгами. Что примечательно, никаких окон. Да и зачем они в кабинете? Магические светильники отлично освещают каждый уголок комнаты. Кстати о магии, если бы я умел видеть плетение чужих заклинаний, то смог бы спокойно ознакомиться с ними, но я не умею, а значит... Придется расспрашивать этих господ, как бы мне так выудить из них полезную информацию, чтобы не выказать свою неосведомленность в этом вопросе. Я же ремесленник, мне полагается во всем разбираться. О них вам расскажет Деррик, Блек кивнул на второго господина. Он наш специалист по охранным заклинаниям. Я тут же обратил внимание на то, что специалиста представили не как господина и даже не назвали фамилии. Видимо, специалистов по заклинаниям здесь не очень-то и ценит. Или же этот лысый выскочка из принципа старается унизить всех окружающих. В доме установлен стандартный пакет, начал объяснение Деррик. На окнах воздушные щиты, весь дом покрыт тонкой сетью заклинания сигнализации. Как только кто-нибудь коснется стены, охране сразу поступит сигнал. Никакого тревожного сигнала, естественно, не поступало. Кроме этого, на ночь вокруг дома включается система ловушек, но во время убийства она была отключена. Я проверил всю окружающую дом сигнальную сеть, никаких разрывов. Так, то есть, этот специалист создает заклинание сам? Надо же, передо мной как раз такой специализирующийся на магии неремесленник, о которых мы недавно говорили. Вот бы поговорить с ним без лишних ушей, уж очень интересно, что он умеет, и как его этому обучали. Я так понимаю, что у подобных специалистов обычно действует семейная школа. Знания передаются из поколения в поколение. А может, их убил кто-то из тех, кто уже находился в доме, предположил я. Перерезал горло и высосал всю кровь, с сомнением спросил офицер Девлин. Собственно, чего нам гадать, вам достаточно использовать то заклинание, которое вы использовали в мечте на поваре. И мы сразу узнаем, кто их убил. Хитер стражник. Если бы я еще умел создавать это заклинание, то никаких вопросов, а так, я теперь даже и не знаю, как выкрутиться. Видите ли, нет, этим господам я не могу сказать, что не умею создавать заклинание, не помню его название. Некровзгляд, что ли? Значит, придется попробовать. А если уж не получится, тогда я просто свалю все на них же самих. Убийство могло произойти час или два назад, а значит, заклинание может просто не сработать. Кстати, может им сразу так и сказать, сделать вид, что творю заклинание. Хотя зачем, почему бы действительно не попробовать? Сейчас сделаем, решил я. Заклинание некромантии не относится ни к одной их сфер. Это обособленная система магии, работающая с совершенно другими видами энергии. Конечно, В представленных в нашем справочнике заклинаниях все сводится к обычным магам, универсальной единице энергии, которая преображается в нужный вид с помощью встроенного конвертера. Обычное дело, потому что с чистыми источниками энергии определенных сфер мы почти не работаем. Да и отдавать свою жизненную энергию ради того, чтобы сплести заклинание некромантии, вряд ли кто-нибудь захочет. Во всяком случае, в здравом уме, заклинание с поэтичным названием «Последний взгляд» было представлено только в текстовом виде. И я не уверен, что оно вообще существует в виде плетений. Не тот тип магии. Слова были написаны на совершенно незнакомом мне языке, но каждая из них дублировалась чуть ниже на эльфийском с указанным произношением. С виду не так уж и сложно. Я подошел к телам и принялся старательно проговаривать заклинание по слогам. Интрано ест тарен. Таким образом я издевался над своим языком минуты две. Закончив заклинание, я в ожидании уставился перед собой. Если все получилось, то в воздухе должно появиться облако, на котором будут отображаться последние воспоминания умершего. А если не получится, то либо я что-то напутал, либо у меня просто нет способностей к некромантии. Но вот воздух над телами начал сгущаться. Заклубилось уже знакомое мне белое облако, и вскоре на нем стали проявляться изображения. Да, именно во множественном числе. Когда я читал заклинание, то совершенно забыл о том, что его нужно направить на кого-то конкретного. Даже не забыл, а просто не подумал об этом. Теперь же облако показывало нам одновременно два взгляда, мужчины и женщины. Вот они сидят за столом и что-то обсуждают, глядя друг на друга, затем открывается дверь и в нее входит. Странно, мужчина и женщина увидели совершенно разных людей. Что происходит? Недовольно поинтересовался лысый. Ох и противный же у него голос. Смотрите, это заклинание показывает все, что успел увидеть убитый перед смертью, терпеливо объяснил я и с удивлением заметил, что изображение остановилось как раз на том моменте, когда в комнату вошли два разных человека. Должно быть, я подумал об этом, и заклинание среагировало на мою мысль. Все трое зачарованно уставились на изображение. Для удобства я вывел раздельно то, что видели мужчина и женщина, не без гордости сказал я. То есть сейчас мы видим перед собой убийцу, уточнил офицер Девлин. Думаю, да, кивнул я, но нужно кое-что уточнить. Я прогнал изображение туда и обратно. Вот семья Крей занимается своими делами, вот они одновременно поворачивают головы к двери и видят, как в нее входит человек. Только вот видят они совершенно разных людей, мужчину и женщину. Гости, или вернее гость, приблизился к ним, протянул руку и все. Темнота. Их убили разные люди, удивился лысый. Странно. Нет, это один человек, вернее даже не человек, а существо. Все трое удивленно уставились на меня. Существо. Я прервал подпитку заклинания, и изображение исчезло. Даже и не знаю, как вам объяснить. Мы вчера встретились с этой тварью, и в стычке погибли двое низших вампиров, а также сильно пострадал ремесленник. Она не только убивает людей, но и заражает их. Дракон, меня подери. Они же наверняка заражены паразитами. Сколько им требуется времени, чтобы взять под контроль труп человека? В чем дело? Заволновался лысый. Как бы им так помягче объяснить, чтобы не слишком напугать? Эти трупы могут вот-вот ожить. Что? Специалист по охранным заклинаниям медленно попятился к стене. Вы шутите? Я проигнорировал этот глупый вопрос и обратился к офицеру Девлину. Девлин, будь любезен, отруби им головы. Кому? Не понял стражник, покосившись на представителей охранной фирмы. Умник, нашел время шутить. Трупам, кому же еще, раздраженно пояснил я. Офицер Девлин виновато развел руками. Но у меня нет с собой меча. Ты же стражник, опешил я, и ходишь без меча. Он смущенно опустил он глаза. Я не люблю оружие. Так, но головы-то им отрубить нужно. Блекс подошел к телу мужчины и легонько ткнул его ногой. Вы уверены, что они могут ожить? По-моему, Крии все-таки мертвы, а трупы не оживают. Он посмотрел на меня таким взглядом, будто это я их убил, а теперь старательно пудрю им мозги. Господин Блекс, мне кажется, что проявлять недоверие по отношению к словам ремесленника немного опрометчиво, заметил офицер Девлин. Вот молодец, я знал, что у тебя есть мозги. Ну, по крайней мере, подозревал. Ну, знаете ли, это какой-то акт вандализма, отрезать головы трупом. Я не могу вам этого позволить. Я хотел было сказать ему, чтобы он отошел от трупов, но передумал. Тоже мне, нашелся бесстрашный, сам нарывается. И будто по заказу мертвый мужчина медленно протянул руку и схватил Бликса за ногу. как он взвизгнул. И куда делась вся патетика и самоуверенность? Думаю, ре третьей октавы он взял весьма неплохо. Любое сопрано удавилось бы от зависти. Вместо того, чтобы отскочить в сторону, Блек застыл как вкопанный и даже не пошевелился. «Они живые!» — вскричал специалист по охранным заклинаниям. Будто по команде лысый опомнился от шока и гигантским прыжком скакнул к стене, прижавшись к ней всем телом. «Нет, мертвые!» — не согласился я, судорожно размышляя над своими дальнейшими действиями. «Просто очень прыткие. Нам нужно их обезглавить. Вот только, как назло, под рукой нет ни меча, ни какого-либо другого режущего предмета». Мертвецы зашевелились, пытаясь подняться с пола. Выглядел этот процесс довольно кошмарно, руки и ноги как будто не слушались своих хозяев, да и кто теперь был их хозяевами? «Паразиты, сделайте же что-нибудь», — заныл Блекс. «Да, да, именно заныл. Слабоват оказался влиятельный господин, ой, слабоват, и от страха отупел вдобавок. Да выйдите вы отсюда», — не выдержал Девлин. «У двери же стойте». Блекс и специалист по охранным заклинаниям выскочили из комнаты, оставив нас со стражником разбираться с мертвецами. «Какая гадость!» — поморщился Девлин, глядя на ползающих на карачках мертвецов. «И что нам с ними делать? Допустим, мне-то особо бояться нечего, пара воздушных щитов и я в полной безопасности. А вот наш стражник оказался не из пугливых. Или он мне настолько доверяет? В моей голове созрел очень неплохой план, поэтому теперь я был совершенно спокоен. Удивляюсь только, как мне это сразу в голову не пришло. Я же запросто могу срубить им головы обычным воздушным щитом, повернутым в вертикальной плоскости. Вполне можно сделать из него своеобразный меч, или копье, причем невидимое. Совсем неплохо и избавляет от множества трудностей. Да и вместо того, чтобы отрубать им головы, я вполне могу спалить их к дракону. Это на самый крайний случай. Расслабься и наблюдай. Я закрою нас защитным заклинанием, и если что-нибудь пойдет не так, в один момент отрублю им головы, предупредил я стражника. Так сразу отруби, пожал плечами Девлин. Все-таки у парня железное самообладание. Нет, я взял учительский тон. Я хочу посмотреть, как они будут себя вести. Между прочим, я не думаю, что это единственные убитые той тварью люди, а значит, возможно, именно в этот момент где-то в другой части города поднимаются другие мертвецы. Что они будут делать? Боюсь себе даже представить, поморщился стражник. Ну ладно, тогда давай наблюдать. Действие 3. И мы наблюдали. Мертвяки недолго барахтались на полу. Их движения становились все более осмысленными, как будто паразиты привыкали к новым телам, и вскоре они уже стояли на ногах. Абсолютно пустые взгляды пробежались по всей комнате и остановились на мне. «Слушай, чего это они так на тебя смотрят?» Почему-то шепотом спросил Девлин. «Ты с ними был знаком?» Под взглядами мертвяков я чувствовал себя, мягко говоря, не очень уютно. Если только с теми, кто сидит внутри них, да и то мельком, нервно хмыкнул я и сам поразился своей догадливости. Ну конечно же, если паразитов распространяет тварь, то они как бы живут в ней, а значит, вполне могли меня запомнить. Минутку, неужели паразиты настолько умны, а ведь у них и глаз-то нет. Мертвецы стояли не шевелясь и тупо пялились на меня. Для чистоты эксперимента я прошелся от одного края стены к другому. Они следили за мной, медленно поворачивая головы. Синие лица мужчины и женщины были абсолютно неподвижны, грудные клетки не вздымались, они не дышали. Насмотрелся, поинтересовался Девлин. «Может, теперь отрубишь им головы, и мы пойдем отсюда?» «Подожди». Я внимательно смотрел на мертвецов и никак не мог понять, почему они не нападают. Мертвяки совершенно тупо стоят на месте и никого не трогают. «Это странно». «Да ладно». Девлин начал нервничать. «Вон как они пялятся, если бы не защитное заклинание, они бы давно уже набросились на тебя и порвали на мелкие кусочки. Как интересно. То есть, ты думаешь, что они видят мое заклинание?» Заинтересовался я. «Видят, чувствуют, какая разница? Кстати, когда мы с Невилом швыряли в зараженных крыс воздушные кулаки и огненные шары, серые гады благополучно от них уворачивались. Правда, оба заклинания можно было рассмотреть и невооруженным глазом». «Действительно», — задумчиво кивнул я. «Главное, они знают, что мы защищены. Нужно это проверить. Девлин, отойди-ка вон в тот угол. Ты что собрался делать?» «Расслабься», — посоветовал я стражнику. «Я легко смогу с ними справиться. Встань туда, я прикрою тебя дополнительным щитом, а эти уберу». Девлин пожал плечами. «Как знаешь, на самом деле я вовсе не дурак и не псих. Все точно рассчитано, Я даже предусмотрел вероятность того, что они используют телепортацию. Перед тем, как убрать защиту, я подготовил копьевый щит и пару обычных воздушных щитов, один для себя, а второй, вертикальный, для мертвяков, и вовсе не для того, чтобы их от чего-то защищать, а наоборот. Посмотрим, какое у них сегодня настроение, пробормотал я и убрал воздушный щит. В следующий миг мертвецы довольно проворно рванули в мою сторону. Я не стал ждать, пока они подойдут вплотную, и создал им навстречу копьевый щит. Почему навстречу? А потому, что воздушные копья не появлялись в один момент, а вырастали из центра, которым служил я сам. Через несколько секунд мертвяки и воздушные копья встретились. Ходячие мертвецы застыли в совершенно нелепых позах, пронзенные насквозь десятками копий. Крови не было, ее уже давно выпила тварь, зато поднялся такой жуткий визг. Изо рта мужчины высунулась зубастая безглазая змея и изобразила уже привычный мне музыкальный этюд. Офицер Девлин еще не был знаком с паразитами и поэтому вскричал ничуть не хуже паразитов. «Это что? Потом объясню», — отмахнулся я. «Сейчас мне было не до него». Мужчина с торчащим изо рта паразитом начал растворяться в воздухе, и я понятия не имел, где он появится после телепортации. К счастью для Девлина, мертвяк появился рядом со мной, что вполне логично, ведь он изначально воспылал ко мне странной и ничем не обоснованной любовью. Едва его фигура начала вырисовываться передо мной, я выпустил заклинание воздушной стены точно на уровне шеи мертвяка. Паразит издал какой-то глухой всхлип и голова мужчины отделилась от тела. «Ну, вот и все», — облегченно вздохнул я. «Эксперимент закончен, все свободны». «Смотри», — дрожащим голосом сказал Девлин, указывая на распятый труп женщины, она слабо подергивалась. «А вас я попрошу остаться». Я погрозил мертвяку пальцем и снес ему голову еще одной воздушной стеной. «Я с такими экспериментами скоро посидею», — вновь подал голос из угла стражник. «Ничего, привыкнешь», — заверил я Девлина, а про себя добавил. «Я же привык. Они теперь точно не оживут?» — спросил стражник, опасливо поглядывая из угла на мертвяков. «Точно», — заверил я его, хотя сам не был до конца в этом уверен. «Тогда я, пожалуй, выйду». «Ой». Девлин попытался выйти из угла, но врезался в защитное поле, которое я забыл снять, и разбил себе нос. «У меня с детства нос слабый», — пояснил он, тщетно пытаясь остановить льющуюся из носа кровь. «Моя ошибка», — хмыкнул я, убирая воздушный щит. «Хе-хе, все-таки я стер с твоего лица белозубую улыбку». «Ничего, нормально», — отмахнулся Девлин. «Это минимальный ущерб, который я мог сегодня получить». «Действительно, я перевел взгляд на обезглавленных мертвяков. С одной стороны, нужно бы их исследовать, но заниматься этим должен уж точно не я. Думаю, Мелиссия будет довольна. Вместо какой-то крысы она получит аж двух почти целых людей. Вот он, простор для опытов. Зови своих друзей», — велел я Девлину. «Не друзья они мне», — буркнул он, продолжая размазывать по лицу кровь. «Век бы их не видеть. Надо же, оказывается, уважаемого хозяина фирмы по производству охранных заклинаний не так уж и уважают. А мне уж было подумалось, что это я такой нетерпимый стал». Девлин доковылял до двери, открыл ее и, высунув голову наружу, крикнул: «Можете заходить, все уже закончилось». «Вы уверены?» — подозрительно спросил Блекс. Видимо, его ввело в заблуждение окровавленное лицо стражника. Спустя пару минут уговоров, эти двое зашли таки в комнату, и узрели два обезглавленных и исколотых моим копьевым щитом трупа. «Вандализм!» — тут же зашипел Лысый. «Нет бы, спасибо сказать за то, что я мертвяков успокоил», — обиделся я. «Если бы не я, то вы могли запросто присоединиться к компании ходячих трупов. Если бы не вы, то вполне возможно, ничего этого и не произошло», — прищурился Блекс. «Ведь они ожили после того, как вы прочитали над ними заклинание». «Замечательно, теперь меня в некромантии обвинили. Ладно бы я действительно умел оживлять трупы, а то ведь ни за что страдаю». «Точно», — поддакнул специалист по охранным заклинаниям. «Видимо, он был специалистом исключительно в этой области. Я доложу о вас кому следует», — пообещал мне Блекс, потрясая хлипким кулачком. «Да сколько угодно», — не стал спорить я. «Дракон, меня подери, я просто не могу удержаться». Использовав простой телекинез, я заставил один из трупов поднять руку и схватить лысого скандалиста за ногу. Криков не было. Просто спустя пару секунд в комнате остались только я и Девлин. Мне даже показалось, что эти двое использовали телепортацию, до чего быстро они исчезли. Бедный стражник прижался спиной к стене и уставился на вновь ставшее неподвижным тело, но, тем не менее, бежать не пытался. «Нет, расслабься, этот труп уже мертв», — я расхохотался. «Это я ой не могу, должно быть», — сказалось напряжение всех этих дней, потому что я смеялся очень долго и никак не мог остановиться. Захлебываясь от смеха, я добрые 5 минут пытался объяснить Девлину весь комизм ситуации, но так и не смог. В итоге он не выдержал и исключительно в профилактических целях дал мне легкую пощечину. Смеяться я действительно перестал, а вот Девлину потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после удара воздушным кулаком под дых. Рефлексы, чтоб их дракон подрал. В принципе, все, что мог, я здесь уже испортил и теперь мог спокойно уходить во свояси. Кстати, мы же собирались встретиться с друзьями после обеда в проклятом доме, и я уже порядком опоздал. Выдав офицеру Девлину ценные указания по поводу того, куда и кому нужно в самое ближайшее время отправить эти трупы, я покинул кабинет с видом победителя. Ведь так оно и было. Столкнувшись в коридоре с Бликсом и его товарищем, я зловещим шепотом сообщил им, что с мертвецами теперь покончено окончательно. Вопрос о том, что же я им отрезал теперь, я демонстративно проигнорировал и поспешил удалиться. Только выйдя на улицу, я смог перевести дух и осознать все произошедшее. Паразиты действительно вселяются в людей. Они чувствуют магию, умеют телепортироваться и обладают собственной совершенно непонятной мне логикой. И это еще полбеды. Они вели себя более или менее предсказуемо, в отличие от меня, и что в меня вселилось. Мало того, что я с каким-то несвойственным мне интересом наблюдал за мертвецами, так еще и позволил им напасть на себя. Зато проверил в деле свой копьевый щит. Нет, раньше такой тяги к знаниям, полученным любым путем, у меня не было. Но ведь интересно же. Проклятый дом встретил меня тишиной. За золотым столом сидели Чес и Алиса со справочниками заклинаний в руках. Судя по недовольным выражениям лиц, ждали они меня уже довольно долго. «И где же ты пропадал?» – недовольно спросила Алиса, барабаня пальцами по столу. «Да так, как можно небрежнее», – кинул я. «С ходячими мертвецами разбирался. Это заняло некоторое время». «Думаю, он не шутит», – заметил Чес, откладывая книгу. «Конечно же нет. Когда это я такими вещами шутил? По пути расскажу», многозначительно пообещал я, немного обидевшись на такую спокойную реакцию. «Давайте-ка сейчас двинемся в общину друидов, как и планировали». Алиса с Чезом как-то странно переглянулись. «Что-то ты больно раскомандовался». «Да ладно вам», я посмотрел на друзей ничего не понимающим взглядом. «Сами же решили, что я за главного». «Ну-ну», протянула Алиса. «Ладно, Чез, пойдем уж, раз главный велит». «Что-то с ними не так, настроение плохое». По пути в квартал друидов я попытался разговорить друзей. «Чес, как там дела с опытным образцом? Потом расскажу, когда мы все впятером соберемся», — почему-то злорадно ответил он. «Алиса, а ты нашла то, что искала?» «Отстань», — огрызнулась вампирша. «Ладно, я тогда тоже потом о мертвяках расскажу», — пожал я плечами. «Между прочим, это было очень захватывающе». Алиса и Чес резко ускорили шаг. «Да подождите вы, что я не так сказал?» Догнать их я смог только у входа в дом Мелисси. Доморощенный друид-охранник в этот раз даже не показался. И правильно сделал, Чес и Алиса были в очень плохом настроении. «Что за шутки? Мы просто хотим быстрее увидеть Невилла», — пояснил Чес, — «и скорее поделиться всеми новостями». «Всеми?» — он выразительно посмотрел на Алису. «Я разве спорю?» — огрызнулась она. «Нет, сперва нужно разобраться, почему они себя так странно ведут. Так, стоим на месте и никуда не идем, пока не объясняем мне, в чем дело», — скомандовал я. Как ни странно, они меня послушались. «Да ничего особенного», — немного смущенно сказала Алиса. «Просто пока мы тебя ждали, у нас произошла небольшая стычка. Я сказала Чезу, что расскажу о результатах моих поисков, только когда мы соберемся впятером. Он согласился и в ответ не стал показывать мне опытный образец отличительного знака патруля. Кто же знал, что ты так задержишься? За несколько часов мы чуть не умерли от любопытства, но договоренности не нарушили», — гордо сказал Чес. «Чудики», — хмыкнул я. «Ладно, давайте, наконец, соберемся в полном составе и обменяемся новостями. Давно пора», — обрадовался Чес. «Вперед!» Он ринулся к двери, но открыть ее не успел. Его опередила Мелиссия. «Дайте-ка я догадаюсь, кто это шумит у меня под окнами», — мягко улыбнулась она. «Вам повезло, что больной уже проснулся, иначе я бы вас погнала отсюда в зашей. «Хорошо, что нам повезло», – рассмеялся я в ответ. «Как он себя чувствует?» Друидка сделала шаг в сторону, пропуская нас в дом. «Хорошо». Как только проснулся, сразу попытался сбежать. «От такой прекрасной женщины», – изумился Чес, по-хозяйски осматривая окружающую обстановку. «Глупец, все-таки друидки умеют краснеть. Или Мелиссе еще недостаточно много лет, чтобы она разучилась это делать?» «Мелиссе, как у него обстоят дела с магическими способностями?» Нетерпеливо задала Алиса самый щекотливый вопрос. «Пока не восстановились», тут же понизила голос друидка. «Вы постарайтесь как-то обойти эту тему. Невилл и так очень нервничает по этому поводу. Тут я его понимаю. Любой из нас нервничал бы на его месте. И когда они восстановятся?» Не отставала вампирша. «Сегодня, завтра, через неделю я не знаю, и никто не может знать. Перегорание – совершенно неизученное явление», – ответила друидка и резко перевела тему. «А ведь вы сегодня не первые посетители. По ее тону я сразу понял, что произошло что-то серьезное. Кто еще? Те самые крысы, о которых вы мне рассказывали. Значит, они искали меня и Невилла. Так я и думал. Вы от них отбились, без особых трудностей», заверила нас Мелиссе, «и получила много материала для исследований. Если на них напало такое же количество крыс, как и на проклятый дом, то материалов действительно было более чем достаточно. Непонятно только, почему крысы нападали на проклятый дом и квартал друидов, но не трогали обычных людей. Или я ошибаюсь? Богатую семейку Крей нашла прислуга, а кто найдет обычных людей, убитых в своем собственном доме?» Мелиссе провела нас в гостиную. «Я уже исследовала крыс, и теперь с уверенностью могу сказать, в них действительно вселились паразиты. Кто бы мог подумать», — хмыкнул Чес. «Это даже я знаю, а ведь в последнее время так получается, что я все узнаю в самую последнюю очередь». Алиса согласно кивнула и бросила на меня очень выразительный взгляд. «Можно подумать, я от них все скрываю, и вовсе не все, а только некоторые детали. Просто удивительно», — продолжила друидка, не обратив на реплику Чеза никакого внимания. «Мало того, они еще и мыслят. Конечно, не на уровне человека, но тем не менее, я могу ошибаться. Вот когда люди так говорят, я начинаю нервничать». Эта фраза обычно предваряет самые неожиданные предположения, которые в результате оказываются недалеки от истины. «Но, по-моему, эти паразиты созданы искусственно. Мне тут же вспомнился первый сон о твари. Ремесленники в нем как раз говорили о каких-то экспериментах. Наверное, они выводили этих гадов в какой-нибудь лаборатории. Непонятно только, обычные это были ремесленники или члены детей дракона. Я так понимаю, что тайное общество преследует свои цели, которые имеют мало общего с политикой Академии. Вполне возможно, что они запрограммированы на какой-то определенный стиль поведения. И вновь на помощь пришли мои видения. Мысли крыс из подвала были предельно ясны. Уничтожить всех, кто их видел. Кроме того, сегодняшние мертвяки не обращали никакого внимания на Девлина и нападали только на меня. Значит, у них есть память, и они выбирают своих жертв по определенному принципу. «Я так и думал», — тихо сказал я. «Ты что-то сказал?» — отвлеченно переспросила друидка. «Не обращай внимания», — подал голос Чес. «Он частенько сам с собой разговаривает». «Да ну тебя», — отмахнулся я и обратился к друидке. «Точно такое же нападение крысы совершили и на наш дом. По всей видимости, они искали меня и Невилла. Я уже догадалась», — кивнула она. «Видимо, эти паразиты умеют обмениваться мыслями. Или общаться. Это еще не все», — перебил я Мелиссию. «Как мы и предполагали, паразиты действительно вселяются в людей, и сегодня я столкнулся с двумя такими ходячими мертвецами. Вот и еще одно подтверждение нашей догадки, они напали именно на меня, хотя в комнате был еще и офицер Девлин, значит, эти гады охотились только за мной». «Нехорошо», — тихо прокомментировал Чес. «Еще у меня есть подозрение, что совершенные этой ночью нападения на проклятый дом и общину друидов связаны, крысы искали меня и Невилла», — продолжил я. «Я считаю, что тварь не любит оставлять лишних свидетелей, коими оказались мы с Виккерсом-старшим. И еще, я сильно опасаюсь, что крысы могут заразить весь город». «Нет», — покачала головой друидка, — «крысы не могут никого заразить. Видишь ли, эти паразиты не размножаются. Раз вселившись в крысу или человека, они срастаются с их нервной системой. Поэтому, как я понимаю, единственный разносчик паразитов – это тварь. Она является как бы фермой по производству визжащих захватчиков чужих тел». «Какая гадость!» – поморщилась Алиса. «Это вроде метания икры у рыб, что ли?» «Да, кивнула Мелиссия. Только тварь метает паразитов, причем во всех живых существ, которые попадаются по руку. Почему же она не заразила весь город, удивился Чес, а вместо этого вселила своих паразитов в полчище глупых крыс, трудно сейчас сказать, покачала головой друидка. Возможно, после исследования напавших на закамертвецов я смогу узнать что-то более конкретное. Ладно, хватит уже говорить о делах, идите к своему другу, а я пока приготовлю что-нибудь прохладительное. Мы прошли через холл в небольшую комнату, служившую чем-то вроде палаты для больных. Я вас уже заждался, недовольно встретил нас Невилл. Забыли про меня совсем. Он лежал в кровати, укутанный в теплое одеяло, а рядом с ним на небольшом диванчике мирно подремывал его брат. «Да ты что, как можно?» – всплеснул руками Чес. «Я тебя никогда не забуду, ну дай же, дай я тебя поцелую, родной, не подходи!» – испуганно вскрикнул Невилл. На пути Чеза моментально вырос Наив. «Если хочешь кого-нибудь поцеловать, то я лучше поцелую Алису», – быстро среагировал Чес и тут же схлопотал подзатыльник от вампирши.